Глава 8. Первый день в училище. Проснулся я от того, что в комнате стало светло. Утренние лучи просачивались сквозь щели между шторами, наполняя комнату светом и теплом. Я бросил взгляд на будильник. Я проснулся даже раньше намеченного времени. Это хорошо. А еще мне было как-то подозрительно тепло. И более того, я даже чувствовал, словно под одеялом, и не один. Кто-то меня крепко обнимал. Чего? Остатки сна окончательно сошли. Опустив взгляд, я увидел большущий бугор рядом с собой. Словно со мной рядом лежала большая подушка. Ну или человек. Приподняв одеяло, я увидел Настю. Девица в белоснежной ночнушке негромко и мелодично посапывала, прижавшись во сне к моей груди. Ее черные вьющиеся локоны свободно спадали на одеяло и простыню. Ресницы едва заметно подрагивали. Щечки моей единственной последовательницы окрасил легкий румянец. Словно почувствовав мой взгляд, она зашевелилась, приоткрыла пухлые алые губки и зевнула. Зевнула так вкусно, что я по инерции положил ей свой указательный палец в рот, словно кошке. Она обхватила его губами и начала неторопливо посасывать, словно леденец. Я приподнял брови. Ну, это, конечно, выглядит очень мило, но я не такого результата ожидал. Я вытащил палец у нее изо рта. Вики и Настя дрогнули, она открыла глаза и посмотрела на меня слегка обиженно. «Господин», — произнесла она и улыбнулась, — «доброе утро». После чего потерла глаза и как бы невзначай прижалась ко мне еще плотнее. Я ощутил две большие упругие полусферы, упирающиеся в меня. «Доброе, доброе», — кивнул я, глядя на нее слегка недоуменно. «А ты как тут оказалась?» «И что вообще было вчера?» Я нахмурился, припоминая. «Кажется, после того, как я поставил гостя из банка на место, мы отправились ужинать. Эмми там не присутствовала. Я знатно наелся, захотел сильно спать, пошел к себе и рухнул в кровать. А что было дальше, не помню». Я бросил взгляд на прикроватный стул. Там лежала моя одежда, аккуратно уложенная. Ну, понятно. Чувствуется заботливая женская рука. Вы получили 0,5 энергии бездны от своего верного последователя. Какая приятная новость. Ну, я решила поухаживать за вами, господин. Она притворно скромно опустила взгляд. Потом быстренько снова посмотрела на меня, проверяя реакцию, и снова опустила глаза. Словно кошка, спрятавшаяся в уголок. «Не наказывайте за дерзость. Ухаживать за главой рода — это огромнейшая честь. Не каждому члену клана такое доверят». «Греть постель тоже входит в список ухаживаний?» «Ну да». Она посмотрела на меня с очень серьезным видом. «В доме очень холодно. Мы экономим на отоплении. Моя честь не позволяет оставить главу рода в одиночестве и холоде». В комнате, по ощущениям, и правда было холодновато. А под одеялом куда теплее, Настя надышала знатно. Особняк был большой, на его отопление сил должно уходить неимоверно. Подозреваю, это именно Настя меня раздела и разложила мою одежду. «Хотите, я за вами еще поухаживаю?» — предложила она тихонько. «Помогу одеться или, может быть, что-нибудь еще? Только массаж не просите». Она едва заметно покраснела. «А то я стесняюсь». Ну, неожиданно, конечно. Безусловно, лежать с Настей в постели было очень приятно. Но мне было не до этого. Женщин, смертных и бессмертных, у меня за мою долгую жизнь было очень много. Секс — это пусть и приятная, но напрасная трата времени. Есть куда более важные дела. Тем более мне скоро в училище. Настя выглядела крайне удивленной, когда я просто поцеловал ее в лоб и отстранился. Кажется, она ожидала чего-то совсем другого. «А тебя не смущает, что мы сводные брат и сестра?» — спросил я. «У нас разные мамы и разные папы», — без тени сомнений произнесла она. Однако ее щечки покраснели еще сильнее. «У нас нет кровной связи. Так что у нас полное законное право...» Она покраснела еще сильнее. «Полежать чуть-чуть вместе». Какая она милаха, когда смущается. Так и хочется потискать. Однако, потянувшись, я сел в постели и сконцентрировался на своих духовных потоках. Магическая энергия текла по моему телу ровным устойчивым потоком. Не было никаких завихрений или застоев. Большинство каналов были открыты и чисты. Но до полного исцеления было далеко. Оставалось еще слишком много крупных тромбов. Да и мелкие и средние никуда не делись. Перегруз помогает, но сбавлять темпы тренировок ни в коем случае нельзя. Настя внимательно смотрела на меня. Кажется, она тоже наблюдала за движениями в моих духовных потоках. Легкая обида на ее личике сменилась удивлением. Кажется, она не понимала, что именно я делаю. Пусть наблюдает, может быть, что полезное увидит. С облегчением выдохнув, я встал с постели и начал разминку. Сначала обычные физические упражнения, наклоны, приседания, отжимания. Тело слегка заныло после вчерашних приключений, но это была приятная боль. Значит, усилия не прошли даром. Затем последовали упражнения на дыхание. Ритмичный вдох-выдох, отсекая все ненужные мысли и сосредотачиваясь только на движении воздуха. Постепенно все отвлекающие факторы отступили, и я погрузился в своеобразный транс. В этом состоянии мысли текли плавным ручейком, жизненные силы свободно струились по венам, я направлял силу по духовным потокам, исследуя свое тело изнутри, сканируя каждую мельчайшую частичку на предмет каких-либо нарушений или блоков. В целом все терпимо. Ухудшений по сравнению со вчерашним днем нет. Вернувшись из транса, я почувствовал себя обновленным и полным сил. Такое пробуждение и настройка энергетических потоков — лучшее начало дня для любого одаренного. Теперь можно приступать к утреннему туалету и завтраку. Насти уже в комнате не было. Видимо, ей надоело наблюдать за моей медитацией и тренировками, и она убежала переодеваться. На часах уже было без четверти 7. В училище надо быть к 8:30, так что времени хватало, чтобы неторопливо собраться. Я вызвал слугу и распорядился приготовить ванну. Погрузившись в теплую ароматную воду, с наслаждением потянулся, слушая, как хрустят косточки. После ванны вытерся, надел свежее белье и облачился в повседневную одежду. Черные брюки и белую рубашку. Перед зеркалом причесался, пригладив волосы. Небольшая челка вечно падала на лоб, но это, пожалуй, придавало моему облику некую небрежную элегантность. Да, внешностью природа Константина не обидела. Высокий ростом, стройный, но в меру поджарый, с правильными чертами лица. Поправив галстук, я и спустился на первый этаж, где располагались столовая и кухня. В коридорах царила умиротворенная тишина. Остальные домочадцы еще не проснулись или же побоялись меня потревожить. За окнами уже взошло солнце, рассеяв утренний туман. Его косые лучи проникали в дом сквозь высокие окна, создавая уютную атмосферу. Услышав мои шаги, пожилой слуга поспешил ко мне. «Доброе утро, молодой господин. Завтрак уже подан в столовой». Кивнув, я прошел в указанном направлении. За столом меня ожидал полный яств, свежие булочки, мясная нарезка, фрукты, масло, мед и сыр. Усевшись, принялся за трапезу, запивая еду горячим чаем с лимоном. Между делом я пролистывал в телефоне ленту новостей. Никаких особенно примечательных событий в городе не произошло, все как обычно. Однако в конце странички упоминалось, что через 2 недели в нашем городке состоится традиционный весенний турнир по фехтованию для юных дворян. Вот это хорошо, нужно будет начать усиленно готовиться. Год назад, судя по воспоминаниям, Константин дошел до полуфинала этого турнира, но в итоге уступил сопернику из-за несобранности и невнимательности к тактике противника. Призовые для первого места — 500 тысяч рублей. Это нам, нищебродам Безумовым, конечно, лишним не будет. Вскоре ко мне присоединились Кристина Валерьевна и Настя. Эмми так и не спустилась. Кристина сказала, что у нашей рыжеволоски занятия сегодня с 12. Ясно. Подрыхнуть решила. В принципе, я бы то же самое сделал. Съев все до последней крошки, я отставил тарелки и неторопливо потягивал чай, наслаждаясь покоем и тишиной. Затем посмотрел на часы. Пора было отправляться. После завтрака я переоделся в форму училища. Синий пиджак с серебряными полосами на рукавах, спине. На груди справа у меня висел бейджик с фото и цифрой 2, обозначающий второй курс. Но из-за моей худобы форма смотрелась на мне неважно, болталась как на вешалке. Кристина Валерьевна окинула меня оценивающим взглядом и заметила. «Ну что ж, в целом выглядишь ничего. Главное, достойно себя вести». Я иронично улыбнулся. «Да уж, краши в гроб кладут». Кристина Валерьевна нахмурилась и одернула меня. «Костя, не говори так. Может быть, когда-нибудь в будущем ты сможешь стать чемпионом кого-нибудь из богов. Никогда не загадывай наперед». «Чемпионом кого-нибудь из богов? Что это значит?» Я понятия не имел. Черт, как же все изменилось за 10 тысяч лет. Я лишь ухмыльнулся и ничего не ответил. В холле меня встретила Настя в похожей форме, только с юбкой, а поверх блузки у нее был накинут жакет с отложенным воротником. «Ненавижу эту форму», — буркнула Настя. «Жакет какой-то старомодный. Я предпочла ходить во всем черном. Этот цвет лучше подходит к моему мироощущению». Взяв сумку с учебниками и тетрадями, я направился на выход, где нас с Настей уже дожидалась машина. Училище располагалось в 30 минутах езды от особняка. День в училище, возможно, будет веселым. Настя говорила, что на меня много кто точит зуб, но я готов дать отпор. В салоне машины царило напряженное молчание. Я погрузился в мысли о предстоящем учебном дне, а Настя смотрела в окно с постным выражением лица. В целом, я уже успел оценить, насколько хорошо смертные в этом мире владеют духовными силами. Пока я встречал не так много одаренных. Но, судя по увиденному, уровень владения силой ниже, чем был в мое время. И это странно. У человечества было 10 тысяч лет для развития. Неужели произошли некие темные века, что отбросили цивилизацию назад в развитии? Ладно, посмотрим. Может быть, я и не прав. Мне нужно поглядеть на других одаренных, желательно сильных. Машина проехала мимо высокого строения. Кажется, храма, где вели утреннюю службу. Над храмом сверкал золотой символ. Молния, пронзающая тучу. Знакомый символ. В мелочах отличается от привычного мне дизайна, но в целом узнаваем. «Скажи, Настя, а в вашем мире богам поклоняются?» — спросил я негромко. «Да, господин», — тут же последовал ответ. «Костя, не господин». «Ой, прости». «В общем, да, у нас много богов. Каждый человек поклоняется тому, кто больше нравится. А одаренные еще и плюшки приятные получают». Сильные кланы имеют своего персонального бога-покровителя. А если еще божество отметит одаренного как своего чемпиона, то вообще лафа. «А кому поклоняются в роду Безумовых?» — спросил я. «Латони, богиня искусства и просвещения», — последовал ответ. «Я ж скривился, как от зубной боли. Латона, моя золотовласая предательница, по иронии судьбы, я оказался в роду, где поклоняются именно тебе. Блин, обидно-то как. Судьба как будто хочет поиздеваться надо мной». «Но так было не всегда», — вкрадчиво произнесла Настя. Она повернулась ко мне и придвинулась поближе, почти вплотную. Когда я пробралась в архив князя Безумова и нашла ритуал возрождения, я обнаружила еще кое-что. Древнюю запись, такую древнюю, что она ж разваливалась на части. Князь Безумов даже поместил ее в специальный файл. И вот, там было сказано, что истинный покровитель рода Безумовых — это безумный бог, забытый, но сильнейший среди всех, более сильный, чем все другие боги вместе взятые. Безумный бог. Я нахмурился. Не первый раз уже слышу это имя. Но лично я не знал никакого безумного бога. При мне таких точно не было. Может быть, какой-то дерзкий новичок, любящие пафосные и громкие имена? Периодически такие внезапно появляются, а потом также внезапно пропадают. «И это, вы, господин, ты, Костя», — жарко прошептала Настя, придвинув ко мне свое личико почти вплотную. В ее огромных голубых глазах сверкали молнии. «Твоя судьба — привести к покорности этот мир». Я улыбнулся и коснулся пальцем кончика ее милого носа, словно нажал на кнопку. Бип. «Эй!» Настя отпрянула от неожиданности и возмущенно посмотрела на меня. «Это нелогично. А где величие, пафос, мрачность и готичность?» «Эта кнопка их отключает». Я подмигнул девице, истосковавшейся по пафосу и мрачности. Настя насупилась и демонстративно коснулась кончика своего носа пальцем. «Тогда я включаю их обратно». «Извини, работает только от моего пальца». Водитель высадил нас около входа в парк, который прилегал к училищу. Дальше машинам хода не было. В парке, кроме нас, практически никого не было. Я увидел лишь одного утреннего бегуна, да мужика с собакой. Кажется, большинство учеников уже в здании училища, а мы одни из опоздавших. Когда мы шли по аллее через парк к училищу, я вдруг краем уха услышал странные звуки. Но они шли не извне, а как будто рождались прямо внутри моей головы. Это был скрип пера по бумаге. Я нахмурился и прислушался к ощущениям. Похоже, это подавало сигналы моя книга судьбы. Значит, где-то рядом происходит что-то важное, связанное с изменением чьей-то судьбы. Я открыл свою книгу судьбы. Действительно, на последней странице проступали свежие строки, правда, совсем неразборчивые. Значит, будущее еще не определено. Не говоря ни слова, я свернул с асфальтированной дорожки и зашагал прямо по траве вглубь парка. Я верно угадал направление. Звуки формирующихся строк стали громче. «Эй, ты куда?» — удивленно окликнула Настя. «Опоздаем же». Но я уже шел вперед, прислушиваясь к сигналам от книги судьбы. Чем глубже я забирался в парк, тем сильнее становился ее зов. Настя фыркнула, глядя мне вслед, но потом все-таки последовала за мной, зашагав следом. «Какой наш глава рода странный с утра?» — услышал я за спиной тихое бурчание. «Наверняка очень переживает из-за тяжкой ноши». Пройдя сквозь несколько аллей, мы, наконец, добрались до отдаленного уголка парка, где стояла небольшая деревянная беседка. Оттуда доносились приглушенные крики. Я насторожился и осторожно приблизился. Сигнал от книги судьбы усиливался. Значит, здесь что-то происходило. «Прекрати! Отпусти меня!» — донесся из беседки женский голос. «Да ладно тебе, Синицына!» — послышался грубый окрик мужчины. «Не ломайся!» Я заглянул в беседку и увидел высокого подтянутого парня в форме училища, который держал за руку хрупкую девушку в той же синей форме. Ее длинные каштановые локоны небрежно ниспадали на плечи, переливаясь золотистыми бликами в свете утренних лучей. «Отвали от меня!» — выкрикнула девушка, вырываясь. Ее голубые глаза смотрели прямо и открыто. В них угадывалась гордость и достоинство, присущие высокому происхождению. «Ненавижу тебя, Кривотолков!» «Кривотолков?» — нахмурился я, вглядываясь в черты парня. И тут в его памяти всплыл образ. Да, он его узнал. Это был княжич Олег Кривотолков, сын главы рода Кривотолковых. В прошлом они с Константином какое-то время были приятелями, даже почти друзьями. Пока Константин не потерял свою силу, Олег не решил занять его место среди благородной гопоты. На самодовольной роже парня мелькнула ухмылка. Кривотолков с размаху влепил девушке оплеуху. Ее голова мотнулась назад от удара, в глазах мелькнул страх пополам с болью. «Эй, мудак!» — крикнул я громко. «А ты только с женщинами воевать умеешь!»